Но Хамид Бей был уверен, что в следующий раз она найдет крючок покрепче и все-таки покончит с собой. Мотасариф был типичным сановником из высокой порты. За пределы Стамбула он впервые выехал только после провозглашения Конституции, а пошел ему тогда уже шестой десяток. Он был человеком со странностями, так, например, ничего кроме молочного киселя в рот не брал, только тем и существовал. Этот кисель ему готовила собственноручно его старая нянька и кормилица Налан Калфа. После безоблачного житья в загородной вилле под Стамбулом Санджак в Анатолии показался вновь назначенному начальнику округа чуть ли недалеким Физаном, богом забытым краем, куда раньше ссылали преступников. Вот уже 4 года прозябал он здесь, испытывая телесные и духовные муки. А тут еще нервы супруги. Никаких сил не хватает, но прямо как в сумасшедшем доме. Хамид Бей со слезами вспомнил дачные приготовления старого Стамбула и проклинал тех, кто послал его сюда. К этим проклятиям обычно присоединяла жена. Она начинала проклинать его самого, а распалясь, швыряла в голову бедняги мужа чернильницы, портсигары и прочие тяжелые предметы. Семейные скандалы угнетающе действовали на Хамид Бея. По правде говоря, состояние здоровья Мотасарифа в эти дни было куда хуже, чем у его подруги жизни. Но разве будешь думать о себе, когда жена устраивает ежедневные представления? Что-то произошло. Я знаю. Вы от меня скрываете, — причитал Мотасариф, трясясь от страха. Не волнуйся, бей-эфенди. Господь Бог не допустит. Уж коли госпожа и сделает что с собой, так разве об этом с улицы прибегут докладывать? Ну-ну, не надо. Бог милостив, — успокаивая его Налан Калфа. И хотя у бедняги в голове все смешалось, он понял, что слова старой няньки не лишены здравого смысла, и смущенно замолчал. Как выяснилось, звонил посыльный с телеграфа, принесший шифровку от губернатора. — Хвала Аллаху! — Тебя переводят в Стамбул! — радостно воскликнула Налан Калфа. — Дождешься такого счастья! Конституционное правительство, верно, уморить меня здесь решило, — проворчал Мотасариф. Хамид Бей очень любил шифровать арабские буквы и с увлечением разгадывал ребусы и кроссворды. Он и служебные телеграммы расшифровывал только сам, а порой, забавы ради, записывал шифром знаменитые двустишия. Ключ шифра он знал на память, и телеграмму губернатора прочел легче, чем обычное письмо. Послание начиналось грозно. От Мотасарифа требовали объяснения, почему до сих пор не получен подробный отчет о землетрясении в Сарыпынаре. Далее говорилось о том, что возникли кривотолки и сплетни, явно преувеличивающие размеры бедствия и тем самым вызывающие бессмысленную и опасную тревогу среди населения. И, наконец, ему предписывалось немедленно выехать в Сарыпынар и обо всем, что он будет узнавать там, через каждый час доносить губернатору. Не ежедневно, а ежечасно. Приказ губернатора вызвал у Мотасарифа вполне естественный ужас, словно ему вручили приказ о мобилизации. Губернатор был фигурой влиятельной среди этихадистов. Он не скупился в обращении на ласковые слова.